Глава 1. Подмосковный вечер. С утра подмораживало, и мне в моем пухляке было не жарко. Но на рынке я согрелся. Сурен подогнал целый грузовичок, затаренный мешками с луком. И я один все их перетаскал на склад. Запарился даже. «Все, порой», — громко позвал я хозяина, — сгрузил. «Ай, молодец», — отозвался тот и колобком вкатился в овощи хранилище. «Спасибо, Саша-джан». Словно из воздуха вытащив пятисотку, он вручил ее мне. Я принял деньги, кивнув и сунул их в карман. Молча. Нет у меня привычки благодарить за то, что заработано. Сурен вздохнул и с какой-то бабской жалостливостью сказал негромко. «Вот уважаю я тебя, Саша-джан, за то, что не теряешь достоинства. Вот уважаю». И протянул мне руку. Я криво усмехнулся и пожал волосатую конечность. «Не теряю, значит, достоинства. А для меня это совсем не сложно. Больше ничего и не имею». Но все равно ласкает слух. Натягивая шапку чеченку, я проводил Оганяна глазами. Тот уже укатился обратно в торговый зал чего-то разруливать. Сурен — обычный коммерс, жесткий, прожженный тип, который не церемонится с чужаками. И кинуть может, и развести, зато за своей горой стоит. Порой это вежливое, но официальное обращение означает оно обычно «наш господин», а восходит к титулу «барон», занесенному в Армению крестоносцами. Так вот, Сурен мне как раз и напоминает этого Дона Пампу, средневекового жизнелюба. Такой своих людишек в обиду не даст. Наказать может, коль задел, ну и подсобит, если что. Как не породить за своего человечка? Я натянул пуховик и вышел на холод. Еще светло было, хотя солнце село уже. Рыночные ряды почти опустели. Последние торгаши, задержавшиеся в надежде слупить пару тыщенок с припозднившихся покупателей, спешно собирали товар, распихивая по гигантским сумкам-чувалам и заваливая ими тележки. Субтильный Гриш из братьев-грузчиков едва стронул такую с места. Он напрягался, выгибался дугой, скреб сапогами по земле, пыхтел, выдавливая маты из тощей груди. И вот транспортное средство нехотя покатилось, громадная куча сумок и мешков угрожающе покачивалась, готовясь рухнуть и погребя Гришку под китайским ширпотребом. Рынок стремительно пустел, это малолюдность до кучи мусора, оберточная бумага, хрустящие пакеты, которые ворошил неласковый ветер, картонные ящики и коробочки из-под доширака — все это навевало тоску. А сверху приспускалась хмурая облачность. Косые пальцы столбов, невежливо тычась, указывали на тучи, а черные голые ветви деревьев словно взывали к небесам, страшась холодов и умоляя отвести зиму. Небеса равнодушно молчали, перемешивая серую рванину кумулюсов. Я вздохнул и прибавил шагу. Холодно как. Завтра надо будет свитер надеть, то, что с дырой на спине. Под пухляком не видно. Додумывая эту житейскую состоятельную мысль, я расслышал отчаянный девичий крик. Что еще не слава богу. Из-за киоска на углу выбежала девушка в расстегнутом пальтишке, из-под которого ярко краснела вязаная кофта, а на голове подпрыгивал синий помпон шапки. Даже отсюда было видно, что у ноги у бегуни длинные, обтянутые цветастыми леггинсами и обуты вношенные сапоги цвета кофе с молоком. Девчонка припустила мимо рядов, устремляясь к складам, слепленным из сэндвич-панели, и тут же показались преследователи, двое парней в модных прикидах. Мажоры. Парни гоготали, скачав догонку за своей добычей. Парочка торговцев сделала вид, что ничего не происходит, лишь голову в плечи вжала под накинутыми капюшонами, да поспешила удалиться. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вполне понятная жизненная позиция. Вот только меня по другому рецепту делали. Не люблю, когда девочек обижают. Джентльмен я, рыцарь, благородный. Дурак, короче. Глянув вслед убегавшей девушки, я увидел, что та попалась, угодила в тупик и заметалась между стенами складских помещений. Мажоры добежали и остановились, переводя дух. «Ну ты нас загоняла». — весело сказал один из них в рыжей дубленке, упирая руки в колени. — Фу, прям чемпионка по бегу. Давай, заголяйся. — Только побыстрее, — добавил другой в толстовке Левайс, — а то холодно. — Не трогайте меня. Что я вам сделала? — заверещал добыча. — Отпустите, я не хочу. — А мы хотим, — загоготал загонщик в толстовке. Оба двинулись к девушке, разведя руки, глумливо повторяя «у-тю-тю» да и «цып-цып-цып». Девчонка прижалась к стене и закрыла лицо руками в варежках. А молодая особа явно за модой не следит, заметил я отстраненно, как бы в чуже. Одно из двух, или у нее отсутствует вкус, или тупо нет денег. Скорее второе, вон даже варежки разные, одна синяя с вышитой снежинкой, а другая малиновая. Неторопливо приближаясь, я оказался у мажоров за спиной. Те от вожделения и страха и опаску утратили. Росту я немалого, поэтому начал с того, что врезал типа в дубленке ребром ладони по шее. Тот хрюкнул только и сунулся мордой в запакощенный сугроб. Его товарищ в толстовке сначала очень удивился, потом полез на меня, воспылав жаждой мести. Зря. Я врезал мажору между ног, а когда тот согнулся в три погибели, шипя от боли, выпрямил его апперкотом, с удовольствием плюща противнику губы и нос. Парнишку вздернуло, и я закончил комбинацию локтем в челюсть. Мажор отнесло и впечатало в стенку. По ней он и сполз, опрокидываясь на утоптанный, обильно политый мочой снег. «Там тебе и место». «У него пистолет!» — взвизгнула девушка. Я резко обернулся к вырубленному дубленконосцу. Тот уже стоял на четвереньках и лапал оброненный ПМ. Пневмат или огнестрел я разбираться не стал. Подскочил и всадил носком ботинка по печени этому Вильгельму Телю, недоделанному Казанове доморощенному. Тот опять хрюкнул и перекатился на спину. «Готов». Пистолет я подобрал и сунул в карман. Пригодится в хозяйстве. Встретился с глазами с девушкой, она смотрела на меня, будто на ангела, явившуюся с благой вестью. «Пойдем», — буркнул я, — «провожу». «Ох», — простонала моя визави и стала нюнить, — «спасибо вам огромное». «Да ладно». Бочком между двух еле ворочавшихся тел девчонка прошмыгнула ко мне, и мы зашагали прочь отсюда, с места неудавшегося преступления. Выйдя за ворот, я спросил, — «Тебя как звать хоть?» «Марина», — ответила моя нечаянная спутница и шмыгнула носом. «А живешь ты где?» Марина вздохнула грустно-прегрустно. «А нигде. С Украины я. Нас набрали целый вагон. Сказали, что на работу в самой Москве устроят, а мы уже потом с получки рассчитаемся и за проезд, и за питание. Приехали мы, паспорта у нас отобрали. И на улицу всех. Этими, ну...» «Проститутками», — догадался я. «Ну да. А бригадир наш оказался вовсе не бригадир, а этот, ну...» «Сутенер». «Ага. А я, как только до меня дошло, сразу дёру дала. Они за мной погнались, но я убежала». «Да, бегать ты умеешь». «Ага, и теперь ни документов, ни денег, ничего. Месяц уже бичую». «Ну, на бичиху ты пока не тянешь», — усмехнулся я. «Не несет от тебя маты, не гнешь, да и голосок не пропитый. Я и сам бомж, так что в бомжих всякого разбора навидался. Ладно, пошли». «А куда?» «Устрою тебя на первые дни, а там видно будет». Не спрашивая больше, Марина доверчиво зашагала рядом, подлаживаясь под мою походку. До станции добрались быстро, а скоро электричка моя подошла. Если повезет, то контролер припоздает, и мы успеем выйти, не заплатив. Вообще-то я не только благородный, но и честный, законопослушный и все такое. Однако экономный тоже. Когда бабосов нехватка, совестливость притупляется. «А куда мы?» — шепнула Марина. «В Москву?» «Да нет, поближе. Нам до Храпунова. Там рядом деревня и дачный поселок, где я живу». «Прямо на даче?» «Прямо. Хозяйка там одна бабуська, вот я с ней договорился. За домом смотрю, печку протапливаю, починяю, где нужно». Я осмотрелся. Вагон был полпустой. Ближе к нам тетка в платке дремала, сонно кивая головой, словно соглашаясь со всеми. За окном плыли окраины электростали. Уже заметно стемнело, и местность казалась неуютной в сумерках. Расплывшиеся в черноте подступавшей ночи дома, выстроившиеся в ряд за путями, выглядели угрюмыми, косо попиравшими серый снег. А свет автомобильных фар, изредка окатывавший их облупленные бока, лишь усиливал впечатление унылой запущенности. Я тут же вспомнил, как прошлой зимой бродил по вечерним московским улицам, как повсюду светились окна, приоткрывая чьи-то жития, а я шел один, без дома, без семьи, без имени даже, и мне было тоскливо и холодно. И минус на градуснике тут был ни при чем. Не тело зябло, душа. «А почему на даче?» — удивилась Марина. «Я ж сказал, бомж я». В ответе моем прозвучали нотки раздражения. Не люблю я про свой статус говорить, не лучше эта тема. «Да поняла я, поняла», — заспешила девушка, просто не поверила сразу. «Вы, ты и брит, и одет прилично». Я усмехнулся. «Это моя парадно-выходная форма. В ней я родился, скажем так. Вот вертится в голове одна фразочка, сам не знаю откуда. Жизнь дается лишь дважды». «А!» — обрадовалась моя спутница. «Так это фильм был такой, про Джеймса Бонда». «Да, буду знать». Мне вдруг захотелось рассказать Марине обо всем, что со мной приключилось. Откровенность мне, мягко говоря, не присуща, но доверчивость этой девчонки сама по себе располагала к тому, чтобы открыться. «Это случилось прошлой зимой», — начал я. 11 декабря, где-то в том районе, где шоссе энтузиастов пересекает МКАД. Помню, вечер был. Мороз не стоял, и ветер чуть, снегу насыпал чистого, пухнастого. Помню, как я вышел на свет под самый фонарь, мою тень, помню, четкую такую, потом еще чья-то появилась. И сразу удар по голове. «Ой», — шепнул, сказал Марина. «Да», — поморщился я, очнулся от холода и сразу больно стало. Отжался, а пальцы совсем онемели. Закоченели. Я на коленях кое-как поднялся, греть стал руки, а башка разламывается просто. Кровь на волосах подсохла, и на щеке, как корка. Да еще мутит меня, видать, сотрясение заработал. Но это все так, мелочи. Главное, я память потерял. От слова совсем. «Как?» — выдохнула девушка. «И ничего-ничего не помнишь?» «Ничего», — раздельно проговорил я, ежась словно от прошлогоднего холода. «Вся моя жизнь усохла вот до этого года. Кто я был, где жил, кем работал, понятия не имею. В карманах ни денег, ни документов. Наверное, тот, кто мне по башке треснул, все забрал вместе с курткой. Или что я тогда носил? В одном-то камуфляже не походишь особо. Вот так. Шофера-дальнобойщики поделились бинтами из аптечек. Я кое-как голову перевязал. Ночью холодно было, еще и ветер поднялся. Укрыться-то негде. Хорошо еще Кирилловича встретил, бомжа со стажем. Тот меня в какой-то подвал отвел. А там теплотрасса проходила. Вот мы на трубах и устроились». Матрасы, помню, черные от грязи, но мне было не до брезгливости. Упал и заснул. Марина вздохнула. «Ужасно», — пробормотала она. «Да уж», — вздохнул я. Мне как-то даже полегчало, будто я часть своей беды перегрузил на эту девчонку. И сразу стыдно стало. Вот же натура дурацкая. «А потом», — затеребила меня девушка. Я крякнул от смущения, уже слегка досадуя на себя за излишнюю откровенность. Сколько раз я себе выговаривал, чтобы не повиновался порывам. Но все же облегчение чувствовалось. Люди же не зря имеют привычку делиться своими горестями. Они их именно что делят, щедро оставляя себе лишь часть былых переживаний. А я ж тоже homo sapiens, и ничто homo sapiensовое мне не чуждо. Потом я недель две наведывался на место преступления, продолжил я с кривоватой улыбочкой. Все ждал, что память вернется. Ходил там, на людей смотрел, надеялся, что окликнет кто знакомый, и я хоть имя свое узнаю. Так ты даже имени своего не помнишь? Я ничего не помню из прошлой жизни. — терпеливо объяснил я. — Долго себе новое имя подбирал, пока не надумал, как Пушкин зваться, Александром Сергеевичем. Вот так. — Ужасно, — повторила девушка. — Это все равно, что жизнь отобрать. Начисто. Конечно, если задуматься, то что хорошего у меня было? Тусклое какое-то у меня прошлое, вон как за окном. И вспомнить особо нечего. Папка меня любил, но он помер, когда мне всего 14 было. Жалко так до сих пор. А мамку я только пьяной видела. Нет, она не злая, просто меня не любит. Братик моего обожает просто, а я так. Он же младшенький, так бывает. Раньше я из-за этого плакала, папульке жаловалась. Потом привыкла. Но все равно я же помню, где родилась, где росла, в какую школу ходила. Год назад. Год назад у меня выпускной был. Я вздохнул, будто повторяя Маринин вздох. Трудно быть бомжом. Надо здорово опуститься и опроститься, чтобы нормально себя чувствовать на помойке. Не знаю, примечал ли я всю эту бичеву раньше, в прошлой жизни, а нынче у меня глаз наметан. Бомжи как бы уступают город нормальным и успешным, занимая обочину жизни. Почти все они – люди с ДРП, с добровольно редуцированными потребностями. Все их желания сводятся к выпивке и закуске, к теплому месту, где можно заночевать. Бомж – классический маргинал. У него нет семьи, нет работы, он ни к чему не стремится, ничего не пытается добиться в этой жизни. Он изгой, отверженный. Слезливые дамочки обычно жалеют бедных бомжиков, но это неправильно. Если человек жрет из контейнеров с отходами, а спит в подъезде, то это его выбор. Здесь нет никакой трагедии, никого не надо спасать, вытаскивать из нищеты, устраивать на работу, хотя бы потому, что среднестатистический бомж не будет трудиться. И даже не потому, что он ленив, хотя и это тоже присутствует, а из-за того, что общество со всеми его ценностями и атрибутами бомжу не нужно. Он вне социума. И тут легко впасть в другую крайность, зачислить всех бомжей в паразитов, тунеядцев, поберушек. А ведь лодорничать бичам удается не всегда. Каково это, с раннего утра обойти десяток свалок, собирая бутылки? Легко ли так жить? И далеко не все из них воришки. Множество бомжей живут тем, что нормальные люди выбрасывают. Почему же они упорствуют, эти лица без постоянного места жительства? Почему ни в какую не хотят принять человеческий образ жизни? Большинство даже не задумывается над этим. Нечем задумываться, а меньшинство? Идеологию и философию жизни на обочине лучше всего объяснил Кириллыч. На собственном примере. А зачем мне, говорит, ваши машины, квартиры, работа, семья и прочие радости? Собственность с недвижимостью закобаляют, жена с детьми лишают свободы, работа и вовсе рабство. А жить когда? Ты работаешь, чтобы было на что купить мебель или машину, еду там или одежду, опекаешь свою семью, а жизнь-то проходит? Ты живешь лишь тогда, когда делаешь то, что хочешь, и когда хочешь, по своему разумению, а не по приказу начальства или из чувства долга. Ну и как? Можно ли добиться подобной свободы трудящемуся в поте физиономии своей? Нет. Даже президент корпорации или какой-нибудь министр не свободны, они вынуждены жить по утвержденному плану. в согласии с правилами, обычаями, законами, привычками нижестоящих и капризами вышестоящих. Вывод? Нужно зажить воистину вольным, нужно освободиться от привязанности и не испытывать желаний. Вот такой у нас Кириллыч просветленный, как Будда. Спохватившись, я сказал, чуть не проехали, пошли нам выходить. Электричка, задричав тормозами, остановилась у перрона, и мы вышли. Морозец убавился, ветерок стих. Сейчас отъедет электричка, и вернется тишина. Есина не тонула в потемках. То там, то сям светились окна, а вдоль пары улочек и у магазина горели фонари. Мы с Мариной вышли за околицу, почти тут же переступая черту садового товарищества. Асфальт в дачном поселке уложили только на центральной, а в переулке тянулись лишь узкие бетонные полосы посередке, чтобы дачники могли пройти в дождь, не изморавшись в грязи. Сейчас, правда, и грунт, и бетон были одинаково укатаны снегом. Бабуська, с которой у меня были договорные отношения, приходилась к Кириллычу дальней роднёй, так что Гаутама, наш отечественный, составил мне протекцию. Хозяйку я постепенно привык бабой Ане величать, она по-всякому помогала мне. То полмешка картошки оставит, то солений подкинет. Ну и я в долгу не оставался, забор вон починил, печку переложил, оттуда мило. Крышу залатал, а весной обязательно перекопаю огород. Баба Аня не признает овощи из супермаркетов, говорит, в них сплошь нитраты. Пришли. Бабуська жила в крепком пятистенке, сам дом окружали яблоньки-дички и кусты смородины, а за ними сохранились под сугробами 10 соток. Отперев калитку, я провел Марину в избу, подивившись дымку, что вился из трубы над почерневшей банькой. Кириллыч, что ли, заявился? Похоже на то. Потопав гулких синях, чтобы стрясти снег с ботинок, я открыл дверь и переступил порог. Всю середину, как полагается, занимала массивная русская печь, пол был застелен ковровыми дорожками, вязанными из лоскутков, в уголку пылилась икона, скорее не символ веры, а дань моде. Баба Аня замуж выходила комсомолкой, а не за кого попала, сужен ее был довольно известным авиаконструктором. Какая уж там религиозность, бабуська даже имя Господне в суе упоминать стеснялась, не принято это было в ее юные годы. «Здорово, Кириллыч!» Престарелый бомж с длинными седыми волосами и окладистой бородой больше всего смахивал на священника. Хотя не так уж он и стар, вон морщин меньше, чем у меня. А однажды, помню, спешили мы на автобус, так Удалов меня обогнал, так почесал. Удалов — это фамилия Кириллыча, я ее случайно узнал, когда деда кто-то окликнул. Сам он не представлялся, я даже имени его не знаю. Прячется человек от общества, скрывается за отчеством. Его право. Щуря глаза за круглыми стеклами очков и шевеля губами, Удалов разбирал текст псалтаря без обложки. «Здравствуй, сын мой», — проговорил он протяжно, но тут же вышел из роли степенного патриарха, улыбнулся, выказывая редкие зубы. «И дщерь моя», — добавил просветленный бомж. «Здравствуйте, батюшка», — робко проговорила Марина. «Не юродствуй, Кириллыч», — сказал я, скидывая пуховик и принимая пальто у девушки. «Неужто баню истопил?» «А то», — хмыкнул дед. Хотя больше думать следует о чистоте не телесной, а духовной. «Тогда в твоей бороде не то что вошки, мышки заведутся», — парировал я и обернулся к Марине. «Будешь мыться?» «Ой, а можно?» «Нужно», — рассмеялся я. «Иди, а я пока яичницу пожарю. У меня тут где-то кусочек бекона завалялся». «Я сейчас». Девушка быстренько оделась, я вручил ей бабкино полотенце. «Шампунь в предбаннике на полочке». «Ага, спасибо». Марина убежала, я приблизился к печи и погрел руки. Замерз я что-то. Раз уж речь зашла о санитарии и гигиене, то и мне не мешало бы привести себя в порядок, побриться как минимум. Нагрев кипятильником воды в миске, я намазал щеки пеной для бритья. Баллончики, которые я выудил из контейнера для ТБО, еще немного было. И взял в руки одноразовый инструмент, лучше для мужчины нет. Соскоблив щетину, утерся одеколоном шипр из бабуськиных запасов. Щиплет, зараза. Зато малость очеловечился. Поглядел на себя в зеркало. Нос крупноватый, уши торчат, губы полноваты. Плечи не поражают шириной, но хоть шея крепкая. Приблудившийся кот со странной кличкой Трактор выскользнул из лаза в полу, потерся мою ногу и не замурлыкал. Затарахтел утробно. «Купил, купил», — успокоил я его, доставая маленький пакетик вискоса. Мучить животное ожиданием не стал, сразу выдавил угощение на блюдечко у печки. «Ешь, зверюга». Трактор проворчал нечто вроде «премного благодарный» и принялся трескать ужин. Вполне, кстати, заработанный котяра наш, знатный Мышелов. «Где ты сыскал ее?» — поинтересовался Кириллыч. «Места знать надо», — хмыкнул я. Посвятив просветленному в недавние события, я поставил сковороду на плиту и плеснул масло из бутылки. Заветный кусочек бекона уже обветрился, отбывая долгий срок в холодильнике, но если его обжарить, выйдет самое то». «Да», — задумчиво протянул старый бомж, — «мне б такую снегурочку». «Внучку захотелось, Дед Мороз ты наш». «Не знаю», — серьезно сказал Удалов. «У меня ж все было, все как у людей, 20 лет тому назад. И квартира, и должность, и два высших». «Водка?» — предположил я. «А что водка?» — пожал дед одним плечом. «Она же не сама в горло льется, и никто силком не спаивает. Хотим пить, и хлещем заразу». «Не знаю», — горестно вздохнул он. «Не знаю, правильно ли я жил. Может, вся моя философия не стоит и замаранной туалетной бумажки? А уже не переиграешь. Вот ты молодец, что не сдаешься, пытаешься как-то на ноги встать». «Встать в строй», — усмехнулся я. «А чего ж?» — постражал Кириллыч. «Войну на помойке нет, сидишь, грех. Хоть и не помню я ту, Вов, мальцом был совсем, хе-хе. А знаешь, что самое поганое в старости? Не болячки, Вов, все твои у молоди полно. Но даже то, хоть тебе уже и под 40, можешь еще что-то изменить, начать с чистого листа. Времени у тебя впереди не так уж много, но есть. А я все, мне одно дожить и осталось, как в собесе выражаются. Вот ведь дрянь какая, — скривился дед. Только начнешь постигать эту самую жизнь, только-только разбираться станешь, что в ней к чему, а она раз и кончается». «Отставить негатив», — бодро сказал я. «Радуйся тому, что есть. Сам же меня учил». «Я и радуюсь», — увял Кириллыч. Я внимательно посмотрел на него. «Нет, не похоже, что старый сдает. Закалка у него та еще. Коль уж перестройку идиотскую пережил и святые 90-е, то нынче отдыхать впору». Надо сказать, что я, хоть и сам бомжую, не сходился с себе подобными. Отталкивали они меня тупостью своей, нечистоплотностью, пришибленностью. Удалов не такой. Он никогда не запускал себя, всегда был чистеньким, насколько это возможно, в мире подвалов, коллекторов и заброшенной промки, в местах обитания бичевой. Дед постоянно таскал с собой свой личный стакан, нож и ложку, так что от угощения нечаянно не отказывался, но вот общей посуды не пользовался, брезговал. А раз в неделю по субботам обязательно отправлялся в баню. Нормальный, в общем, старикан. И вот загрустил чего-то. «Хочешь, съедем завтра в столицу?» — предложил я. «Мне Сурен пятихатку выкатил, а полторашка вчера косарь вернул. Я даже удивился. Так что мы богаты». «Чем богаты, тем и рады», — уныло продекламировал Удалов. «Не парься, Кириллыч, тебе 70 едва. Вон как шустро бегаешь, а если рублик уронишь, так и нагнешься и поднимешь. Как думаешь, многие твои ровесники способны на подобный подвиг? Так что...» Договорить я не успел. Вернулась Марина, принося с собой волглый запах бани, распаренных веников и детского мыла. «С легким паром!» — заулыбался сразу старый хрен. «Спасибо!» — просияла девушка. А я удивился. Марина оказалась очень даже ничего. Хорошенькая, а пальто не по размеру, как и тюрбан из полотенца, намотанный ею на голову, не портили впечатление. Юный овал лица удивлял изяществом черт. Большие, широко расставленные глаза, чей взгляд то и дело прятался, уходил в тень длинных ресниц. Яркие от природы губы, как будто немного припухшие, точеный носик, бровки в разлет. Прелесть! «Прошу к столу», — сказал я, выставляя на большой стол разделочную доску. На нее я и опустил сковороду со скворчавшей яичницей. «О, — застонала девушка, — как пахнет!» «А то, — гордо сказал я, — сейчас я хлеба нарежу». «Обычно я не употребляю, но за встречу грех не выпить. Так что я достал бутылочку коньяка, который прикладывался месяца 3 к ряду, хреново изменял каш, и плеснул всем в одноразовые стаканчики. «Э-э-э!» — осадил я гостей, уже готовых употребить. «Тормозите. Вы сначала посуду в ладонях погреете, пускай коньячок выдохнется малость. Он так вкуснее будет». «Все-то ты знаешь», — проворчал Кириллыч. «Откуда только?» «Из прошлой жизни», — криво усмехнулся я, покачивая стакашку. Марина вздохнула и, смущаясь, немного погладила меня по руке. Дед это движение заметил и сказал с наигранной бодростью. «Не так уж все и плохо, Мариночка. Многое Сашка не забыл, мозг ни в какую, а руки помнят. Как мы тогда с пистолетом, а?» Он обернулся к девушке. «Нашли как-то разгрузку сброшенную, а в ней пистолет и 3 запасных обоймы. Но мы и взяли пострелять. Я, Сашка и Афоня, друган наш. Сожгли его летом». «Как сожгли?» — ахнула девушка. «А как бомжи жгут?» — поморщился Кириллыч. «Афоня на вокзале почивать устроился, картонок подложил стопку и готово ложа. Ага. Подкатили 2 урода, облили его бензинчиком и спичку кинули. Афоня кричит, извивается, а те гогочут». «Ужас какой!» — сказала Марина впечатленно. «Вот такая соляви!» — развел Удалов руками. «Мы ж не люди, нас можно. Ой, ладно. Ну так прибрали мы тот пистолетик, а потом на дачах пострелять решили. Думаем, кончится патрон, мы все и повыкидываем, а то мало ли. Может, из того ствола замочили кого. Я еле разобрался с оружием, а Санька в руку взял, даже не глядя, с предохранителя снял. Чик-чик, затвором щелкай, бабах! Афоня выставил две пустые консервные банки. Сашка их все снес, каждую с одного выстрела. А я потом бутылку вверх подкинул, так он одной пулей разбил ее в воздухе. Потом еще двумя, донышко и горлышко, пока те падали. Так-то. Ты, наверное, солдатом был, выпалила девушка. Нет, офицером. Ага, или киллером, буркнул я. Доедайте, кому оставили. Я уже не могу, призналась Марина. Объелась. Можно мне? Я так спать хочу. Нужно, улыбнулся я. Вон спальня за занавеской. «А вы?» — спросила девушка виновата, со смущением, но и с затаённой радостью. «Кириллыч на печке греется, а я на диване», — успокоил я её. «В спальне я всё равно не ночую никогда, там бабуськина территория, так что ложись». «Ну ладно, спокойной ночи». «Спокойной. Дед, пошли на кухню». «Ага, ага». Мы выключили свет в комнате и перебрались на кухню, где запалили керосиновую лампу. Нам света хватит, зато не так ярко. Сам терпеть не могу, когда ночью где-то отсвечивает. Люблю, чтобы темно было и тихо. А пока? А пока 8 часов, только начало 9, так что можно и посидеть чуток, расслабиться легонечко. Осторожно подвинув стол, я налил себе и Кириллычу по кружке чая. Крепкого, но не сладкого, потому как в прикуску, с конфетами. Роскошь подобную я стал себе позволять лишь с осени, когда начал припахивать на двух работах. Через день работал у Сурена, а сутки через трое сторожил лесопилку, еще одного олигарха местного разлива. Да и Удалов никогда не заходил в гости пустым. Так и зимовали. «Симпатяшка какая!» — проговорил Кириллыч, вздыхая. «Да», — рассеянно согласился я. «Завидую я тебе». «Господи, чего мне завидовать?» — сказал я с подступающим раздражением. «Ты-то с подружкой, а мне даже бабы-яги нет». «Какая подружка, Кириллыч?» — ласково сказал я. «Сдурел ты, что ли? Ей 17 всего или 18, девчонка совсем. Да и не думал я ни о чем таком, ни одно на уме. Вспомнить все». Пока не пойму, кто я и что я, никакой личной жизни. Суров ты, прям как Добролюбов, умел рассудку страсти подчинять. Нету никаких страстей, пробурчал я. А тебе в театре надо служить, будешь Луку играть, помнишь? Горький на дне. И отпомню, человек, это звучит гордо. Ага, кстати, это Сатина слова, Шулер который. Это Горького слова, Саня, а пролетарский классик врать умел, талантлив был, да и не один он. Все старые, я имею в виду, авторы, очень любили жалеть проституток. Достоевский Соню Мармеладову жалел, Толстой Катюшу Маслову, Горький, как бишь ее, Настю, кажется. А чего их жалеть? Они что, рабыни? Или их к постели приковывали? Вон, Маринка взяла и убежала. И раз уж Сонька Мармеладова пошла на панель, стало быть, выбрал все для себя. А чего ж, раз-два, ножки врозь, и почасовая такса. Валяешься весь день, а когда клиент является, расслабишься, удовольствие получаешь. Страдальцы нашлись. Да и мы. Страдальцы разве? Нет. Ну, не всем судьба прямая и ровная достается. Вот у нас извилистая. Ничего, выпрямим. Ты уж точно. Я в тебя верю. Спасибо, улыбнулся я и зевнул. Пошли спать. Пожалуй, проворчал Кириллыч. Ступай, укладывайся. Я обожду, потом аж задую. Давай. Я добрался до дивана, разделся и лег, накрывшись верблюжьим одеялом. Термобелье я не снимал, под утро могло выстудить, а пока печь раскочегаришь, это тебе не буржуйка. Кальсоны с рубашкой мне один алкаш продал. Стащил, видать, у торгашей, а мне за сотку отдал. Я ведь, как уже объяснял выше, честный, но без фанатизма. Нет, хорошее термобелье, из Южной Кореи, да хоть из Северной, главное тепло. Потом тот же воришка мне пару ботинок Вердан предложил. Для зимы, конечно, обувь не лучшая, зато крепкая, а я все прочное люблю. И опять этот длинный унылый вздох. Все тоскую по утраченной памяти. Может, там и тосковать не о чем, может, я убийцей был в прошлой жизни, а вот поди ж ты. Все равно чувствуешь себя уродцем, неполноценным каким-то. Пытаешься спешно на скоряк лепить новую индивидуальность, а получается убожество какое-то. Я старательно прививаю себе разные привычки, чтобы хоть как-то отличаться от ближних и дальних, выделиться, стать непохожим на остальных. Вон, подсмотрел в мультике такой обычай у смешарик Лосяша. Давать собеседнику краткую характеристику. И усвоил его. Так и говорю, как тот мультяшный герой. Копирую персонаж, раз уж персоны нету. Было тихо, только часики тикали, да на печке ворочался Кириллыч. Потом все стихло, и я заснул. Разбудили меня какие-то невнятные звуки со двора. Я прислушался, вроде ходит кто-то. Осторожно выглянув в окно, я заметил, как мимо деревца с микроскопическими райскими яблочками на ветке промелькнула тень. Так, я бесшумно оделся, натянул свои верданы, ступая по половичку, прошел к печи. «Кириллыч», — позвал я шептом, — «подъем». отозвался старый. «Тихо, по-моему, у нас гости». «Ах ты, мать честна, сейчас я, Маринку буди. Может, не стоит?» «Стоит», — зевнул Удалов. «Одного-двух мы прогоним, а если там целая гопа?» Уходить придется. Ну, ты наговоришь тут? Опыт, сын мой, опыт. Я послушался и тихонько прошел в спальню. Девушка спала, свернувшись калачиком и ладошки подсунув под щечку. Дитя дитем. Марина, вставай. Глубоко вздохнув, Марина потянулась и пробормотала, не раскрывая глаз. Сколько времени? 3. А чего так рано? От удивления девушка открыла глаза. Во дворе кто-то есть. Ой. Марина стала торопливо одеваться, а я поспешно отвернулся. Наша гостья спала в одних трусиках. А грудь у нее красивая и точно своя, без имплантов. Проскользив к вешалке, я не стал пуховик надевать, а сунул руку в карман, лишь вспомнив о трофее. Вынув ПМ, я выщелкнул обойму. Боевую, однако, но хоть что-то. И именно в этот момент наружную дверь вынесло чье-то сильное плечо. Замочек там был фигня. Я мягко отступил на пару шагов, держа пистолет дулом кверху. Загрюкали шаги, и дверь из сеней распахнулась, в комнату полезли какие-то усатые морды в форме и с оружием. А я не придумал ничего лучшего, чем направить на них пистолет и крикнуть «Стоять! Бросить оружие!». В ответ вспыхнул свет мощных фонариков, и на меня глянули дуло 3 калашей. Огромный человек в куртке ухмыльнулся и сказал «Правильно, бросай! Чего прижухли? На выход!». Глава 2. Переход. Так и не стрельнув ни разу, я разоружился, и в меня сразу вцепились, не дав даже пухляк накинуть. Нападавшие сразу помяли мой организм. Кое-как прикрываясь и блокируя удары, я перешел в атаку, но тут же нарвался на крепкий ботинок, едва не пробивший мне печенку. Сон еще не выветрился у меня из головы, поэтому мозги работали туго. Съездив кому-то из служивых в челюсть, я добился того, что мне надавали сдачи, а после скрутили, не рыпайся, мол. «На выход!» — скомандовал огромный. Не особо церемонясь, нас всех троих вытолкали во двор. По конвоиру на каждого. Марина пискнула «Пусти!», но ее встряхнули, протесты смолкли. Сопротивление бесполезно. На улице урчал мотором «Урал». Вежливо помогая прикладами, нас загнали в дверь вахтовки. Я помог подняться по крутым ступенькам сначала Маринке, потом Кирилычу, и плюхнулся на переднее сиденье. «Все в сборе, шеф!» — прозвучал развязный голос сзади. «Трогай!» Я оглянулся. Оказывается, вахтовка почти полная, только не понять, кем именно. Тут один из конвойных заглянул к нам, посветил фонариком, и я увидел сморщившихся и усильно жмурившихся карася и полторашку, хмыря и сируню. «Ба!» — сделал Удалов театральный жест. «Знакомые все хари!» — вахтовки загоготали. Тут дверь захлопнулась, и Урал заворчал газуя. «Поехали!» «Знать бы куда?» «Я боюсь», — шепнула Марина. «Не бойся», — сказал я. «А что еще скажешь?» Все, что происходило, казалось мне сновидением. Я словно продолжал спать и видеть сны. И мелкие детали, попадавшиеся мне на глаза, лишь добавляли нереальности творившемуся с нами. Что это за конвоиры, к примеру? Я слышал, как их старший обращался к подчиненным, называя тех гвардейцами, но к Росгвардии они не имели никакого отношения. Да и что у них за форма? На всех были обычные с виду камки, но расцветки вовсе не зимние, а такой, что ее впору в тропиках применять, в сельве какой-нибудь. Более того, я видел, что гвардейцы отчаянно мерзли, хотя и накинули на себя теплые куртки. Такое впечатление, что конвой впрямь из жарких мест доставили. Но бред же, на то и сон. Причин, чтобы испытывать к конвою ненависть, не было. Они никого не били, тем более не убивали. Ну да, бывало, наподдавали прикладами, что? Мы же не люди, мы так, бомжи какие-то, с нами и не так еще можно. Я не ощущал опасности, просто странно, все было очень странно, непонятно, вот это и напрягало. Урал быстро доехал до станции, где горели стопы еще одной вахтовки. Те же гвардейцы вывели из нее подконвойных и погнали к перрону, куда подкатывал небольшой состав. Вагонов 10, пассажирских и товарных вперемешку. Клацнул дверь нашего Урала и грубый голос скомандовал. «Выходь по одному!» Я спрыгнул первым, снова помогая сойти Марине с Кирилловичем, после чего нас погнали к вагонам. Обычный плацкарт, только окна занавешены. Бомжи, заталкиваемые в вагон, гомонили, ругались, но гвардии... И гомон был до одного места. Распихали нас, и поезд тронулся. Толкотни и давки не наблюдалось. Наша троица заняла целое купе, воздуха и места хватало. Оказалось, что окна были не только зашторены, но и заделаны изнутри фанерными щитами. Наверное, существовали опасения, что подконвойные станут сигнализировать, по-всякому привлекать к себе внимание, вплоть до криков «Спасите! Помогите!». Я подсел к окну поближе и попытался оттянуть фанеру. Открылась щелочка, в которую я глянул одним глазом. Ехали мы на запад. «В лагеря нас, братва!» — провопил кто-то. «На лесоповал!» «За что?» — откликнулся другой голос. «Мы ничего не нарушали». «Да в расход нас!» «Схерали!» Ты не просек, да? Это эскадроны смерти в натуре. Ты че, бык в загоне гонишь? Отвечаю. Да иди ты. Куда? В жопу. Привет, красава. Все, чики, мы уже там, в самой заднице. Обоняй. Замолкни. Началась возня, но я не обращал внимания на телодвижение соседей. Прижав к себе испуганную Маринку, я постарался ее успокоить и даже пристроился дремать, сидя. А что еще делать? Ничего не известно, еще и четырех нет. То ли устал я, то ли нервы окрепли, но я и в самом деле заснул. Кириллыч меня разбудил, шепнул, что подъезжаем к Москве. «Все чудесати и чудесати», — подумал я. «Откуда строчка?» «Из прошлой жизни». Поезд докатился почти до МКАД и свернул куда-то на боковую ветку, вползая с ленивым перестуком в промзону. Было темно, из ночной черноты выплывали приземистые сооружения, огромные ржавые емкости, трубы, решетчатые мачты с давно погасшими прожекторами. А потом яркий свет фонарей вычленил из темноты здоровенный ангар метров 50 в длину. Вот как раз в огромные двери этого ангара и вкатывал тепловоз. Когда наш вагон оказался внутри, стук колес усилился за счет эха, а сверху упал неяркий свет ламп. Ангар был почти пуст, лишь небольшая группа людей стояла в отдалении, встречая поезд. Четверо или пятеро. Все они были одеты очень хорошо, даже так богато. Их холеные лица были оживлены, четверка или пятерка, нет, именно четверка, переговаривались друг с другом или затягивались дымом сигарет. Состав еле полз, редко постукивая колесами. Вот мимо проплыла массивная рама еще одних ворот, испещренные будто барельефами или глубоко вдавленными узорами, и поезд вкатился в ясный день. «Что за хрень?» — выдохнул я, жмурясь. Колеса по-прежнему стучали, озвучивая стыки, вот только рельсы были проложены не по бетонному полу ангара, а по обычной насыпи. А дальше незатоптанными пятнами зеленела травка-муравка, тянулся ряд высоких столбов, между которыми была натянута колючая проволока, а поверху велась ягоза. За колючками проглядывали приземистые корпуса каких-то зданий явно промышленного вида, серебрились гигантские нефтехранилища, велись пучки труб, а еще дальше зеленел лес и синели горы. Да куда же нас занесло? Все было настолько невероятно, что реальность плыла. Я готовился к полицейскому беспределу, к чистке Подмосковья от нищебродов, чтобы не портили демократические завоевания, да к чему угодно, но только не к сказке, не к чуду. Как это могло быть, чтобы из ночи в день, из зимы в теплынь, из Замкадья к горам? Я был собран, дабы встретить опасность, дабы успеть защитить Маринку, а тут такое. Да я просто завис, или, выражаясь в стиле Кирилловича, испытывал когнитивный диссонанс. Целую минуту я просидел как в трансе, прежде чем встряхнулся и решительно рванул фанеру с окна. С третьего раза лист поддался, и яркий дневной свет хлынул в купе. Немая сцена. «Этого не может быть», — еле выдавила Марина. «Под Москвой нет гор и лес. Откуда он тут зеленый?» «И солнце в 5 утра», — фыркнул Кириллыч. 3 часа до рассвета, и здрасте». Бомжи сбились в проходе напротив нашего окна и тоже делились впечатлениями. «Твою ж мать!» — проговорил Полторашка. «А я даже не заметил, как нас усыпили». «Чего нас?» — не понял Сируня. «Усыпили, балда. А пока мы валялись в отключке, перевезли куда-то. Ну, не знаю, в Индию какую-нибудь». «Ага», — саркастически улыбнулся Удалов. «В Таиланд, по бесплатной путевке. Чего б ты еще придумал?» Выражения остальных, если не цензурщину заменить стыдливыми телевизионными бип-бип, сводились к одной довольно витиеватой фразе. «Это ж бип-бип, но не бип-бип. Совсем они там бип-бип-бип-бип». Поезд между тем докатился до большого плаца, выложенного бетонными плитами, и остановился, будто выдохся. Тут же забухали сапоги конвоиров. «На выход! Живо, живо!» «Шнели, шнели!» — проворчал Кириллыч, поднимаясь и кряхтя. «Пошли, Санька, мы за твоей широкой спиной». «Иду», — обронил я и двинулся к тамбуру. Спрыгнув со ступенек, я в который уже раз помог спуститься Снегурочке и Деду Морозу. Удивительно. Стояла теплынь, а я вздрагивал, как от холода. Невероятно творилось крутейшее. Воздух был чистый, наполнен запахами чего-то растущего. В ярко-синем индиговом небе таял серебристый круг луны. Тут меня схватила за руку Марина, вцепилась просто. «Туда посмотри!» — воскликнула она. Я посмотрел туда и увидел в небесах еще одну луну, куда больше первой. «Какой нафиг первый? На первый-второй рассчитайся!» «Не-не-не», — протянул Полторашка, — «так не бывает». «Но оно было! И что это за солнце? Малюсенькое, белое, а эти прочерки белесые в высоте. Метеориты? Я где вообще?» «Построиться!» — разнеслась команда, и гвардейцы забегали матами, тычками, пинками, выстраивая бомжей в подобие рядов и шеренг. Появился поджарый офицер в лихо заломленном берете, скучающим взглядом обвел строй и неожиданно зычным голосом заговорил. От имени по поручению координатора колонии «Новая Украина» я приветствую вас на планете Манго». Понаслаждавшись нашим обалделым видом, он выдержал мхатовскую паузу и продолжил тем же официальным тоном. «Почему Манго, узнаете на закате. А где именно в галактике она находится, я не знаю, и вам не положено. Вы прибыли сюда через портал в ходе планового оргнабора колонистов. Проезжали вы такие ворота, фигурные будто?» С чем я вас и поздравляю. Кстати, хочу вас обрадовать. Если кто-то из вас был болен туберкулезом, сифилисом или еще какой гадостью, то теперь вы здоровы. Портал уничтожает микробов начисто. Видать, чтобы не занесли сюда заразу с Земли. Тут к офицеру подбежал некий мелкий чин, лихо козырнул и сообщил, что машины поданы. Поджарый важно кивнул и дал отмашку. Сортируйте и вперед на отработку. Сортировку гвардейцы провели в темпе. Видать, натренировались, набили руку. Ну и ногу тоже. Всех больных и старых погнали налево, здоровых и молодых направо. Немногих женщин направляли вслед за стариками и недужными. «Саша!» — закричала Марина. «Я боюсь! Я не хочу!» Мысленно застонав, я обернулся, продолжая шагать спиной вперед. Увернулся от приклада и развел руками. Дескать, наше время не пришло. Девушка бросилась был ко мне, но парочка гвардейцев мигом перехватили ее, и Кириллыч поспешно отнял у них Снегурочку, утешая как внучку. «Пока, Дед Мороз». Старый будто слышал мою мысль. Он поднял руку, увлеченно гладившую Марину по голове, и помахал мне, мол, все будет хорошо и даже лучше. Я развернулся и пошагал к грузовику. Полторашка шкандыбал следом, уныло матерясь. А во мне даже злости не было. Все окружающее продолжало казаться сновидением. Чудилось, что видимое мною вокруг вот-вот заколебется и расплывется, явив взгляду холодные, припорошенные почерневшим снегом закоулки промзоны. Но нет, не рвалась ткань мироздания и не линяла даже. Спотыкаясь, бомжи перешли пути, за которыми серела асфальтом неширокая дорога, занятая колонной грузовиков с кунгами. Но это были необычные вахтовки. На крышах кузовов, обшитых листовым металлом, торчали самопальные башенки с пулеметами серьезного калибра. Гвардейцы живо нас погрузили. Полторашка, правда, решил проявить активную жизненную позицию. Алкаш он был потомственный, вот только запас здоровья у него никак не кончался. Полторашка набычился. «Я никуда!» — начал алканавт с вызовом, но не закончил. Сержант, или как этот чин тут назывался, ударил резко, не замахиваясь, поддыхало. Бомж согнулся, сипло выдыхая, пытаясь сделать вдох. «А тебя никто и не спрашивает», — хладнокровно сказал сержант. «Не пойдешь сам, твою тушку отволокут и закинут в кузов. Дошло?» «Дошло!» — просипел полторашка. Я стоял рядом с полторашкой. Стоял спокойно, не пытаясь заступиться. На мой взгляд, мужчина должен сам седлать своего коня, образно выражаясь. Уперев руки в боки, сержант выпрямился и в упор посмотрел на меня. «Ты тоже против?» «За!» — ответил я. «Ты так доходчиво все объяснил. Только я не один, со мной были старик и девушка». Служивый фыркнул. «Там, куда вас всех, ни девушкам, ни старикам не место», — снисходительно тоном бывалого объяснил он. «Съедят. Можешь не переживать, здесь женщин не обижают, а если кто попытается, того и линчевать могут. У нас это запросто». «По машинам!» — разнеслась команда, а я лишь головой покачал. Жизнь моя снова переменилась, резко и круто, как год назад, в декабре, когда мне память отшибла. Ныне я жив и почти здоров, только на другой планете. С ума сойти! Глава третья. Мир иной. Я сидел у самого окна и тупо пялился на мир иной. Именно тупо. Видать, организм не вынес стресса и отключил как чувствование, так и разумение. Стекло было толстым, а снаружи его еще и прикрывала решетка из толстых арматурин. Автозак. Последним зэком оказался молодой парень приятной наружности. Очки в тонкой оправе, которые он постоянно поправлял, создавали образ студента-ботаника. Ботан плюхнулся на сиденье передо мной лицом ко мне. Я не люблю так садиться, чтобы смотреть в окно не по ходу движения. Но у студента и выбора-то не был, наш автозак был полон. «Привет», — сказал ботан, протягивая мне руку. «Лахин, Эдуард, просто Эдик». «Просто Саня», — улыбнулся я, пожимая протянутую конечность. Рука у Лахина была крепкая и сухая. Терпеть не могу вялых и влажных ладошек, похожих на сырые котлеты. «Что-то ты не похож на бомжа». «Да нет», — мотнул головой Эдик, — «я не по оргнабору, я из спецов. Нас сюда или вербуют, или похищают. Лично меня соблазнили работы на настоящей чужой планете. От такого предложения я просто не мог отказаться. Я астрофизик». «О как!» — удивился я. «В первый раз вижу живого астрофизика. А чего ж тебя с нами?» «На отработку?» — весело переспросил Лахин. «Ха! Так это еще и вид наказания. Не высшая мера, конечно, а так, непродолжительная каторга». «Ясненько», — протянул я. «А за что ж тебя замели?» «За нелояльность», — ухмыльнулся Лахин. Прилюдно назвал координатора Грабаря царьком, а интеллигенции на манге говно нации тут же настучали. «Все с тобой ясно». Я глянул в окно, застав тот самый момент, когда подогнали автобус, развалил хулиас под посадку слишком старых отработчиков и чересчур молодых отработчиц. Ни Марины, ни Кирилловича я в толпе не разглядел. Да и что я этой Гекубе? И этому Гекубычу заодно. Наш Урал, взрыкивая мотором, покатил вдоль проволочного заграждения, за которым вагоны грузили лес. Бревнышко к бревнышку, будто калиброванные, и все тщательно ошкуренные. Если древесину готовили для отправки на землю... Тьфу ты! Сразу оторопь и в башке зависание. На землю. В общем, если бревна шли отсюда туда через портал, то было понятно, зачем сдирали кору. Она была чешуйчатая, как шишка, как рыба. Крупная такая зеленая чешуя. На земле похожей породы точно нет. Разве что раньше произрастали в каменноугольном периоде, когда первые гады завелись. Двое работяг как раз возились на лесопилке, заталкивая ствол куда надо, а третий отгребал лопатой кучу древесной чешуи. Потом грузовик миновал шлагбаум, рядом стоял блокпост из бетонных блоков и выехал на улицу поселка. Табличка, прибитая к столбу, извещала черным по белому, что мы пересекаем границу города Новый Киев. «Столица сраная», — прокомментировал мой сосед по диванчику, лохматый нечесанный тип спортивки, чиненный не однажды и не дважды. «Столица?» — прищурился я. «А, ну да, Новая Украина». «Чего?» — вылупился на меня тип с повышенной лохматостью. «А, ты решил, что я? Да не, я тут вторую неделю кантуюсь, еще с прошлого оргнабора. Задержался, ага. На этих гвардейцев сраных кидался, они мне так отметили, что вчера только выписали». Асфальтированная дорога, минуя пару блокпостов со шлагбаумами, продолжилась улицей. Дома вокруг стояли из тех, что быстро возводятся, сложенные из бруса и заштукатуренные, а то и вовсе каркасные, обшитые досками, с навесами и фальшфасадом, как на Диком Западе строили. На одном из таких намалевано было салон, и даже дверцы типа крылья летучей мыши имелись в наличии. Ближе к центру появились дома кирпичные. Люднее стало, хотя машин на улицах маловато было, пробки здесь точно не случаются. Понад крышами маячила возвышенность, на которой крепко сидело довольно нелепое сооружение, то в два, то в три этажа с башенками по углам, обнесенное высоким забором. «Резиденция царька тутшнего», — подал голос сосед. «Это который Грабарь?» — проявил я осведомленность. «Ну? Тебя как звать-то хоть? Нелояльный ты наш». «Чего? А, Лысый меня кличет». «А похож», — ухмыльнулся я. Лысый закудахтал от смеха, а полторашка, прислушивавшийся к нашему разговору, спросил. «А куда нас, не в курсе?» «На рудник нас, или там в шахту добывать чего-то там». «Херово», — протянул бомж. «Фигня», — отмахнул Седик. «Пашут в наших местах удаленных, конечно, прилично, но и кормят хорошо». «А, ну хоть так», — взбодрился полторашка. А я уже не слушал, отключился. Информации было с избытком, новые факты просто не удерживались в голове, выплескивались. «Помаленьку надо, потихоньку». Быстро миновав окраину, грузовик выкатился на берег широкой реки, форсировать которую следовало по наплавному понтонному мосту. «Герас», — сознанием дела назвал Лысый водную артерию. Дождавшись, пока с противоположного северного берега выйдет на нашу сторону порядком битая газель, Урал въехал на переправу сам и не спеша добрался до тверди земной. Кстати, вода в реке была чистейшая, до самого дна просматривалась, до песка и камней с бахромой из водорослей. И в этой воде, лениво помахивая длинными гибкими хвостами, висели огромные рыбины, повернув заостренные морды против течения. Иногда они распахивали зубастые пасти и схлопывали их, глотая то, что приносила река. Или это были не рыбы? На другом берегу стояла небольшая деревушка, гордо названная Новым Харьковом. Она меня поразила не названием, а архитектурой. Совершенно необычное, по-настоящему внеземное зодчество. Дома располагались уступами над рекой. И какие дома! Крутые пологие купола с треугольными входами, с круглыми овальными окнами, аркады и круглые башни с завальцованными макушками. «Вот это ничего себе!» — поразился я. «Красиво, правда?» — поддержал Эдик. «Это база рептилоидов. Мы ее заселили в прошлом году, когда проложили мост». «Кого-кого?» — сделал я квадратные глаза. «Рептилоидов?» «Да», — небрежно подтвердил студент. «А, ты же не в курсе. Местные сталкеры уже 5 или 6 баз пришельцев отыскали в радиусе 100 километров от Нового Киева. Именно пришельцев. Они тут робинзонили, пока не вырождались и не вымирали. Хотя, думаю, с одной базы чужие спаслись-таки». «Минутку», — нахмурился я. «Пусть я и безграмотный землянин, но с чего ты взял, что робинзоны здешние пришельцы из космоса? И что это вообще пришельцы?» «О-о-о!» — с удовольствием протянул Лахин. «Тут долгая история». «До пятницы я совершенно свободен», — усмехнулся я, цитируя то ли Пятачка, то ли Винни-Пуха. «Ну ладно, изложу тебе свои теоретические воззрения», — Эдик солидно откашлялся. «Вернее, гипотетические. Ты здешнее солнце видел?» «Ну, белое такое маленькое». «Очень верно подмечено», — восхитился Лахин. «Это белый карлик. Знаешь, откуда они берутся, белые карлики? Могу тебе все подробно растолковать». «Лучше популярно». «Ладно», — покладисто согласился Эдик и заговорил лекторским тоном. «Наше земное солнце — желтый карлик. Но оно не вечно. Через миллиарды лет солнце выгорит и вспыхнет, как новое. Нова Солис. Светило превратится в красного гиганта, распухнет, поглощая Меркурий и даже Венеру, а потом сбросит внешние оболочки и сожмется до размеров Земли, превратится в белого карлика. И вот так же и здесь было. Но представь себе, что Солнце разнесло-таки в красного гиганта. Про Венеру с Меркурием я уже сказал. А Земля? Фотосфера гигантского Солнца будет палить совсем рядом. Океаны испарятся, леса сгорят, но это еще не все. Когда на месте Солнца засияет белый карлик, опаленная Земля вымерзнет. Уж очень далеко она окажется от звезды, ей не хватит тепла. Понимаешь? Так вот, манга тоже когда-то пару миллионов лет назад обращалась вокруг обычного желтого карлика. Вопрос. Как же она тогда не замерзла? А просто. Поменяла орбиту, приблизилась к звезде, когда та из гиганта обратилась в карлика. Но передвинуть планету могут только разумные существа, достигшие высот и все такое. Верно? И это единственное объяснение. Короче, Склифосовский, выкрикнул Полторашка. Эдик рассеянно глянул на него и продолжил с тем же увлечением. «Допустим, что мангиане выстроили на полюсах мощнейшие, ну, скажем, гравитаторы и стали менять орбиту. Сначала они увели мангу подальше от красного гиганта, чтобы не сгореть, а потом приблизили ее к белому карлику, чтобы не замерзнуть. Доказательства? Они расположены через каждые 500-700 километров меридионально. Однажды я с геологами вылетал на самолете в океан на восток, до меридианных островов, а потом на запад, за 1000 километров от берега. Меридианные острова — это подводный хребет, который тянется от экватора на север. И вдоль всего побережья тоже идет горный хребет строго с юга на север. 700 с лишним километров на запад, опять хребет. И еще один за ним, 670 км, по-моему. Одинокие горы, понимаешь? Природа не могла заняться подобным горообразованием, это все мангиане. Ну зачем, пожалуй, плечами? За каким лешим им городить хребты? Думаю, важно сказал Лахин, это побочный эффект. Мангиане не громоздили горы, они словно армировали планетарную кору колоссальными стяжками толщиной в сотни метров из материала, фантастически плотного и прочного. «Как в нейтронных звездах», — решил я блеснуть эрудицией. «Нет-нет», — замотал Эдик головой, — «нейтронное вещество слишком сильно сжато, один его кубический сантиметр будет весить миллионы тонн. Нет, здесь плотность на порядке ниже». «Я с каким-то сталкером в одной палате лежал», — перебил ее Лысый. «Так он рассказывал, что далеко на севере, на втором хребте, если от берегового Приморского считать». «На кругосветном», — подсказал Лахин. «Да, да», — нетерпеливо бросил Лохматый. «Так там в древности типа вулкан извергался. Потом он потух и как бы провалился внутрь себя. Образовалось это, как ее?» «Кальдера», — подкинул наводку Эдик. «О, она самая. Короче, вулкан извергался, пока вся лава не вытекла, хребет как бы просел, и сейчас в той кальдере большое озеро. А над ним от берега до берега тянется та самая арматурина, круглая как труба, метров 200 в поперечнике, темно-синяя такая, почти черная, и блестит. Сталкер этот к ней на плоту подплывал, а эта громадина, вот так, 1,5 метра над водой. Хотел, говорит, отбить молотком кусочек, бесполезно, отскакивает. Да что молоток, по этой трубе даже стеклорез скользит, и не царапинки». «Я тоже видел эту, арматурину», — подхватил Эдик. «Только поближе, на Приморском хребте. Там склон осел, и труба эта оголилась. Именно труба. Арматурина внутри пустотелая и разделена на горизонты. Это что-то среднее между глобальным туннелем и бункером. Именно там жили мангиане, когда их солнце разбухло в гиганта. Правда, выходов и входов в туннели бункера немного, но они есть. Стоп, что-то я отвлекся. Короче, сеть этих ТБ, по всей видимости, сводит тектонику до нуля». По крайней мере, за 10 лет наблюдений не зарегистрировано ни одно землетрясение. Вулканы извергаются, да, а вот Землю не трясет. ТБ собирают энергию и направляют ее к полюсам, уверен в этом. К тому же только пучок таких арматурин способен выдержать массу и колоссальную тягу планетарных гравитаторов. Или антигравов. Конечно, доказательства у меня пока только косвенные, но они есть. Например, у манги вообще нет наклона оси вращения. Крутится как волчок, строго перпендикулярно к плоскости эклиптики. А раз в две недели что-то на тех полюсах случается. По крайней мере, полярные сияния дотягиваются аж до тутошних субтропиков. Я и подумал, если все так, как мне представляется, то, возможно, каждые две недели эти гравитаторы включаются, из-за чего что-то происходит в окружающем пространстве. Ну, не знаю, может, невидимые джеты бьют с обоих полюсов на световые годы, да еще в каком-нибудь гиперпространстве. Или в нуль пространстве. Тут, как ни назови, ясно одно. Настоящие звездолеты не станут перемещаться в обычном континууме, это слишком долго. Кажется, я понял. Поскреб я за ухом. Чужой звездолет попадает в этот самый джет и его, ну не знаю, выбрасывает что ли в нормальное пространство. Ему ничего не остается, как дрейфовать к манге и садиться, а экипажу робинзонить. Именно, просиял Эдик. Так что это не просто планета, а настоящий заповедник для ксенологов. Но пока одни лишь сталкеры роются на базах. Ты что-то там говорил о рептилоидах, напомнил я скучающим тоном, чтобы не слишком выказывать свой интерес. А, ну да, нашли мы парочку мумий в скафандрах. Почему рептилоиды? Да похоже просто. Такие здоровенные саламандры с человека величиной и цветом, ну, как медная патина, зеленая такая. Вот с кем бы выпить, ухмыльнулся полторашка. Небось, эти зеленые свое вино делали. Кто о чем? Фыркнул я. А еще я с самолета видел большой город под прозрачным куполом, вздохнул Лахин. Далеко только у подножия кругосветного хребта, это второй от берега. Как туда пройти? Надо перевал искать и пробиваться лесом за сотни километров. А, кому это надо? Вон, нефть нашли, хватит с них. Как быстро Эдик загорелся, так и угас, а я не стал его тормошить. Тем более, что время разговоров подошло к концу. Асфальт под колесами уступил гравию, а после вовсе потянулась обычная грунтовка. С обеих сторон поднялся густой лес, высоченные деревья зажимали путь, частенько перекидывая через дорогу толстые лохматые лианы, а то и попросту сплетаясь ветвями, образуя тенистый полог. Дорогу, похоже, градировали редко, трясло немилосердно, кидало и подбрасывало. Часов пять тряски вымотали всех, и вдруг зеленые стены леса разошлись, выпуская колонну небольшую равнинку, поросшую жесткой травой и кустарником, смахивавшим на живую спираль Бруно. Машины направлялись к горам, что высились совсем рядом. Было видно, как дорога петляет по склону до седловины между двух огромных гор. Но вовсе не вершины завладели моим вниманием, а исполинская труба. Она висела прямо поперек седловины, выходя из одного склона и уходя в другой. Это был тот самый ТБ, как это сооружение называл Эдик, по извечной привычке ученых, стремящихся дать всему мудреные названия. Но я бы не стал именовать это образование, сравнимое с горой, трубой, туннелем-бункером или еще как-то, примеривая скромные потуги человечества к рельефу планетарной коры. Имея в поперечнике метров 200, если не все 300, ТБ висел над дорогой, тускло отсвечивая темно-лиловым, бликуя на солнце, и придавая всему пейзажу реальную величественность, торжественность даже. Следовало сделать над собой немалые усилия, чтобы представить искусственное происхождение трубы. Дымящаяся домна для плавки чугуна впечатляет, но только не на фоне извержения вулкана. Так и здесь. Я почтительно взирал на это чудо, сотворенное иным разумом, и только головой качал. «Ну ни хрена себе!» — выговорил лысый. «Пипец!» А караван как ехал, так и продолжал свое движение, крутясь по серпантину, то и дело попадая в тень необъятного ТБ. «Это же надо, а?» — с чувством сказал Лахин. «Даже полторашку вроде проняло». По крайней мере, в выражении его лица ясно читался вопрос. «Куда же я попал?» Выехав на перевал, машины оказались под самим ТБ и остановились. Прозвучала команда. «На выход!» Я с облегчением поднялся и вылез из душного кунга. Размялся, потянулся, неотрывно глядя на трубу, круглившуюся над головой. Лишь затем я заметил патрубок, величиной с пятиэтажку. Он отходил от ТБ, смахивая то ли на чудовищное орудие, то ли на упавшую башню, торчавшую строго горизонтально, вопреки силе тяготения. Аппендикс. К патрубку вела насыпь, по которой медленно спускался самосвал КАМАЗ, груженный темно-синей породой. «ТБ они, что ли, долбят?» Сильный тычок сбил меня с мысли. «Топай, да!»